«Она любит меня», — думал Александр, едучи домой. «Боже мой, какая скука, как это нелепо! Теперь нельзя приехать сюда, а в этом месте рыба славно клюет. Досадно». А между тем, внутренно он, кажется, почему-то был не недоволен этим, стал весел и болтал поминутно с Костяковым. Услужливое воображение, как нарочно, рисовало ему портрет Лизы во весь рост, с роскошными плечами, со стройной талией, не забыло и ножку. В нем зашевелилось странное ощущение, опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души и замерла. Он разобрал это ощущение от источника до самого конца. «Животное», — бормотал он про себя. «Так вот какая мысль бродит у меня в уме, а? Обнаженные плечи, бюст, ножка. Воспользоваться доверчивостью, неопытностью. Обмануть. Ну хорошо, обмануть. А там что? Та же скука, да еще может быть угрызение совести, а из чего? Нет-нет, не допущу себя, не доведу ее. О, я тверд. Чувствую в себе довольно чистоты души, благородства сердца. Я не паду во прах и не увлеку ее». Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у нее сжалось. Она оробела, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было, нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом солнца исчезла всякая надежда. Она заплакала. На другой день опять ожидала, опять с утра была весела, а к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать и страхом, и надеждой. Опять не пришли. На третий, на четвертый день тоже. А надежда все влекла ее на берег. Чуть вдали покажется лодка или мелькнут по берегу две человеческие тени, она затрепещет и изнеможет под бременем радостного ожидания. Но когда увидит, что в лодке не они, что тени не их, она опустит уныло голову на грудь, отчаяние сильнее наляжет на душу. Через минуту опять коварная надежда шепчет ей утешительный предлог промедления, и сердце опять забьется ожиданием. А Александр медлил, как будто нарочно. Наконец, когда она полубольная, с безнадежностью в душе, сидела однажды на своем месте под деревом, вдруг послышался ей шорох. Она обернулась и задрожала от радостного испуга. Перед ней, сложа руки крестом, стоял Александр. Она с радостными слезами протянула ему руки и долго не могла прийти в себя. Он взял ее за руку и жадно, так же с волнением, вглядывался ей в лицо. «Вы похудели», — сказал он тихо. «Вы страдаете?» Она вздрогнула. «Как вы долго не были?» — промолвила она. «А вы ждали меня?» «Я?» — с живостью отвечала она. «О, если бы вы знали!» Она докончила ответ крепким пожатием его руки. «А я пришел проститься с вами», — сказал он и остановился, наблюдая, что будет с ней. Она с испугом и недоверчивостью взглянула на него. «Неправда», — сказала она. «Правда», — отвечал он. «Послушайте», — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны. «Не уезжайте, ради бога, не уезжайте, я вам скажу тайну. Здесь нас увидит папенька из окошек. Пойдемте к нам в сад, в беседку. Она выходит в поле, я вас проведу». Они пошли. Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии и чувствовал лихорадочную дрожь. «Что ж за важность?» — думал он, идучи за ней. «Что я пойду? Ведь я так только. Взгляну, как у них там в беседке. Отец звал же меня, ведь я мог бы идти прямо и открыто. Но я далек от соблазна, ей-богу далек, и докажу это».